Февраль-март 99-го. Русский — прилагательное. Оно прилагается к человеку. Этот предмет — русский. И значит, этот человек русский, и значит, с ним надо вести себя так-то и так-то. Как это платье летнее, а это демисезонное, пальто. А это русский. Почему талантливые Тарасики, Костики, Андрейчики должны жертвовать собой ради Л? Ведь Лимонов, как и Жириновский, как и Дугин, как многие так называемые политики, на самом деле люди шоу-бизнеса. Им всем надо вести по ТВ свои шоу. Причем все они one-man-show, одиночки. Ведь сам Лимонов всегда проповедовал философию, если так можно сказать, «я против общества». Одного против всех. Я. Я. Я. Они ведь его книжки читали. И, собственно, поэтому к нему и пришли. Потому что тоже я, я, я. Маленькие Наполеоны, крошечки. А он их теперь в кучу, и давайте работайте, да еще за бесплатно. В то время как один может быть успешным юристом, другой — дизайнером, третий — историком, антропологом. Давайте все бросайте и печатайте лимонку. А жить на что? На рубль? Как в 60-е? Как раз тогда, по-моему, и вышла книжка «Общество спектакля». Или уже комментарии. Декабрь 95-го года. Похоть. Неудовлетворенная, она переходит в грусть, жалостливость к себе, в плаксивость, а потом в злость. На всех. И на того, кому похоть. За то, что он ее не удовлетворяет. Или за то, что он ее вызывает. Люби его, несмотря ни на что. Господь всех любит, и ты люби его. Кого? Господа? Или его? Я объявляю тебе русский джихад. Я участник городской герильи. Я член ИРА. Я. Я вхожу в газоват. Я гайдук и гайдамак. Я лучше убью тебя сама, чем оставлю тебя ему. Русских тянет к евреям. Неосознанно. Им с ними интересно. Но как только они начинают ощущать, осознают эту тягу и зависимость, они начинают их ненавидеть. Это совершенно необъяснимо. Это на каком-то инстинктивном уровне. По-животному просто. Изначально же эта тяга вызвана повышенным любопытством. И также к иностранцам. Интересно, а как у них? А как они то же самое делают? А что у них на закуску? Потому что Россия, хоть и не СССР, но все-таки очень, очень, очень большая и отдаленная. Не только географически, а всячески. Своим пониманием и восприятием, менталитетом, своим представлением. До сих пор очень любят говорить о дружбе двух стран и их народов. Ельцин вот. Мой друг Кёль. Наши братья немцы, что ли? В принципе, вполне реально услышать такое. Этого никогда не услышишь от тех же немцев в Германии. И уж тем более не представить себе, чтобы французы сказали о немцах «братья». «Quoi va pas la tête?» Как мне иногда, особенно вялотекущей зимой, хочется убежать отсюда и бежать без оглядки. Навсегда. Никогда не приезжать и не знать ничего об этой безумной русской дыре. Это и есть черная дыра во Вселенной — Россия. 57% американцев видят Монику Левински ребенком. Только 83% — взрослой. И еще 51% верят, что у нее до сих пор есть вредная для президента информация. Самые важные вопросы, которые хотели бы задать телезрители — где купить такую же губную помаду? Почему у нее теперь прилизаны волосы? И было ли совпадением или случайностью показ реклам, касающихся диеты, во время ее интервью с Барбарой Уолтерс? Кстати, каждая из диет-компаний заплатила по 800 тысяч долларов, чтобы принять участие в этом женском супербейсболе. Журнал Newsweek, 15 марта 1999 года. «Я умру от того, что в мозгу у меня вырастет злокачественная опухоль. Из-за нереализованности. Хорошо бы умереть мирно. Почему так жить нельзя? Чтобы играл негромкий военный оркестрик. Из беседки парка, через который я всегда проходила в Париже, направляясь за едой в Монопри. и уточки, чтобы плавали. А корейцы или китайцы делали бы эти плавные движения какого-то замедленного танца боя возле деревьев. Составляю ли я чье-то счастье? Кто-то счастлив благодаря моему присутствию в мире, благодаря моему существованию? Почему вы уехали? Чтобы дать возможность большему количеству людей счастье видеть меня. Из какой-то тибетской сказки прочел С. Из статьи «Это ты, Наташенька?» В. Макаров, «Слава Севастополя», 28.08.96. Одно не учла заезжая знаменитость. В нашем городе удовлетворяющей ее аппаратуры нет. Зато у вас есть трафарет, по которому вы неизменно выставляете мое имя. Заголовок-то — перефраз лимоновской книги. Педерасы. Пусть и из славного Севастополя. Ноябрь 97-го. Париж. Гучи-гучи-кучи-ку. И Гучи тоже принадлежит теперь французскому конгломерату LVMH. Луи Виттон, Майот, Хеннесси. Это обошлось им, основной держатель акций Бернар Арно, в 1,4 биллиона долларов. Они уже владеют Диором, Живанши, Селин, Лакруа, Кинзо. Только на аксессуарах, особенно сумочки, ремни, украшения, бижутерия, etc. За один год они делают 8 биллионов. С 96 по 97 год. Последнее пристанище каких-то радикальных суждений — мода. Они позволяют себе и над евреями-хасидами пошутить. Ну, подумаешь, демонстрация протеста в Бруклине. И задействовать Сада Маза, и бронежилеты украсить кружевами, и дать Наоми Кэмпбелл в руки автомат. И я тоже была с пистолетом на платье года. В резиновом платье Кати Леонович. Умер Олег Прокофьев. Его стихи мне были «не поняла», а скульптуры у него, по-моему, очень даже ничего. Мне было неудобно, что он сын Прокофьева, любимого, в общем-то, мною композитора. Бруй хранит нашу книжечку «Последнее 16 декабря 1989 года» и хранит, конечно, классные воспоминания. Я и Козлов Антон придумали, по-моему, название тогда. А сейчас Шурик Орлов сказал: «Ну, ты теперь падаешь с эстрад в Москве?» «Откуда это?» «А это Эл рассказал». «Боже мой, какие они все мелкие мужичонки! Им просто нечего даже сказать обо мне, кроме как о пьянстве. Они, ни Орлов, ни Эл, мудак, никогда даже не были на моем концерте, и тем не менее они смеют. Вот только на его придурочных выборах в Твери ему надо было, чтобы я выступала. Как же, жена!» Блять, как он это слово произносил тогда на сцене? «Видали, какая у меня жена?» И точно так же в ЦДЛ на моем вечере, еще в 93-м году, что ли, зимой, будто он не о жене говорит, а о каком-то товаре или даже коне. Да-да, как вот мужики хвастают в деревнях: «Видал, какая у меня кобыла?» «Сейчас понесет, ежели не обуздаешь. Смерть кобыла!» Я им всем присуждаю наивысшую меру через повешение, чтобы у них вывалились из их грязных ртов синие языки. И хуи бы несчастные встали на секунду, и они бы обмочили штаны. Не кончили бы, как у Бероуза, а обоссались бы в такой момент наивысшей смерти. Тупо обоссались бы. Козлов, влюбленный в Пантюшевскую Олечку. Какая-то амеба закокаиненная. С селедкой-шарфиком на шейке курино-общипанной. Кто это придумал, что кокаин не вызывает зависимости? Антончик Козлов был смешным юношей, пишущим стишки про афганцев, которые как конфеты в гробах, и про толстых, которым плохо. Сам он стал толстым, но остался веселым, выражаясь на глосса ординарии. Смеялись мы, выясняя, что же такое это самое глосса ординарна. И ему, профессору of American Institute in Paris, не стыдно не знать. Человек знает столько же, сколько и 100 лет назад. То есть человек отбрасывает какие-то знания из прошлого, заменяя их новшествами, в основном связанными с технологиями. И, в принципе, количество знаний у него остается на том же уровне. Только к тому же он отбрасывает еще и знания каких-то интуитивных своих возможностей, связанных с природой. Человек совсем потерялся в этих бетонных дебрях. Он даже не сможет себя вылечить, оказавшись в лесу, заблудившись. Не сможет, потому что он забыл, чем воспользоваться в лесу. Сожрет поганку какую-нибудь, потому что не сможет отличить. Умерла Барбара. Все обложки с ее портретами. У нее есть были такие ломаные нотки, которые придавали что-то изысканно перверсивное голосу. Всему облику, в общем-то. В России вообще нет таких исполнителей. А, пардон, Камбурова. Впрочем, она чересчур драм-кружок. Лысая Камаева в каком-то алом шнурованном платье чуть не задушила меня, сбив с ног. Я вовсе не общественное достояние, чтобы меня так вот приветствовать. Отсидевший в тюрьме 4 месяца Бруй очень постарел. В тюрьму его засадили все его любимые люди. Рыжая Алисон, дочка Лея. За развращение несовершеннолетних. Ну и по доносам соседей и доброжелателей. Что и подтверждает версию о французах-стукачах во время войны. У Бруя, тем не менее, все так же проходят вечеринки. Только сегодня там полно людей из Москвы, Питера. Встретила Шаталова и Сашу Иванова. Адмарженем. Митьку Шостаковича. Наталья! Наталья! Орущего. Бог мог бы лишить дьявола плодов его преступного вмешательства. Но по своей неизреченной справедливости он этого не делал, предоставив дьяволу право уже раз обольстившего человека. То есть человек должен был отнять у него это право. Тело их из воздуха или огня. На основании расположения звезд они предвидят будущее, а также обладают потаенной силой и знаниями, которые охотно раскрывают женщинам. Климент Александрийский, строматы, разноцветные ковры. Это про С. Демон. Неужели я была здесь счастлива? А ведь была, была. Париж. Мне так здесь было хорошо когда-то. И с Эдвардом, и с безумным Марселем, и с Игорем, и с чокнутым цыганом, и с Патриком умным. С ними я узнавала этот город, его повадки и запахи, его цвета и оттенки, тона и тени, и... Какой он стал плохой. Китайцы сидят рядом в метро и разговаривают по-французски. Это их родной язык. Кругом открылось множество дорогих кафе, бутиков, супермаркетов. Закрылись маленькие старые лавочки, кафешки, рынки. Квартира на Рю-де-Тюрен продается. Розовая клетка-скворечник-кораблик когда-то была моим домом. Все, все кончилось здесь у меня. Ужасно. Еще один несостоявшийся дом, еще одна страна, еще прошлое. Сами фемаль ду ревгар Пари, сами фемаль ду марше тут соль, до ла виль до ми ван готхо, до ла виль до мон амур пух туа. Сами фемаль. Мне больно снова видеть Париж. Мне больно идти одной. В городе моих 24 лет. В городе моей любви к тебе. Мне больно. Вранье. Ничего мне не больно. Я возвращаюсь в Москву в момент решения бомбардировки НАТО Югославии. Нови Сад, где живет Саша Бданджаревич, переводчик моей книжки. Где же эти русские с их правом на вето? Где ООН? Этот сторожил Примаков, вальсирующий с Олбрайт, чешкой. Уже по одному этому она не может нейтрально относиться к России. Повернул самолет обратно. После провала переговоров с Милошевичем в Рамбуе. А я лечу в самолете, наполненном французами, обсуждающими национальную болезнь — простатит. Все они шуршат газетами и журналами, на обложках и первых страницах которых все о Косово и бомбежке Югославии. А я... Я сижу, впиваясь пальцами в ручки кресла, закрыв глаза, представляя тебя, мой любимый. Я вижу твою прекрасную попку. Ягодицы, покрытые пушком. Мне так хочется прижаться к ним своей щекой. Я так хочу к тебе, мой дорогой и любимый мой.